Якобы Грюм мотнул головой в сторону выхода, и Северус двинулся за ним. Да, точно, в комнаты профессора Зати. По пути они, естественно, ни о чем не говорили и шли на приличном расстоянии. Портреты на стенах не то чтобы стучали на всех и вся, но насчет того, что многие докладывают о его персоне директору, Снейп в последнее время не сомневался. Да ведь и ему самому некоторые очень даже любили докладывать, кто из студентов и где шляется после отбоя. И не только шляется, пожилых дам, желающих всеми силами блюсти нравственность студентов, по стенам развешано было немало. Отсутствие любых портретов и просто картин возле апартаментов псевдогрюма Снейп как раз оценил. Приглашающий жест. Снейп поправил мантию и, удерживая любимую версию покерфиса, съел лимон с кожурой, зашел в гости к коллеге, благоразумно не отрывая взгляда от него, точнее, от его рук. Где-то там в рукаве точно пряталась палочка. Оба вздрогнули после хлопка двери, и псевдогрюм прицелился в нечто невидимое возле нее. Снейп же постарался прикрыть это спиной, от души надеясь, что это все-таки Флитвик, и он найдет, чем ответить. Прикрывать собой невидимку, занятие неблагодарное, приходилось ориентироваться на дверь, а для этого, слегка повернуться. Гамину. Дверь открылась снова, сама, дважды. В воздухе повис один на всех вопрос, на который может ответить только Гамину Мривелия. Дружно рявкнули псевдогрюм и Снейп, и также дружно оглянулись в поисках места, куда бы присесть, потому что общество оказывается несколько неожиданным. «Поттер», — безнадежно вздохнул Снейп, — «куда вас понесло и зачем? Ответите письменно в эссе на 5 футов. Марш отсюда, мисс Гринджер. Я была вас лучшего мнения. Задание для вас тоже са, мисс Делакур», — ласково прохрипел грюмовским горлом Крауч, расплываясь в улыбке. Кроме прекрасной француженки Барти не видел больше никого, и ему было плевать, что кроме нее в комнате есть кто-то еще. Она пришла к нему. Она сама пришла к нему в гости. Кажется, сейчас он просто задохнется от счастья. Он поклонился, как с детства учили, и галантно предложил ей кресло. Выговор для мисс Гринджер застыл у Снейпа на устах. Влюбленный Грюм выглядел как нет, это определенно ни с чем сравнить, хотя весьма своеобразно, но вместе с тем совершенно не смешно. «Кто ты?» — наставил на него палочку Снейп, а в ответ вместо какого-нибудь ожидаемого отвратительного заклятия, а то и связки, услышал вполне дружелюбное: «Ну, наконец-то ты догадался, Северус». Флёр поняла, что пока не узнает все, из кресла ее не выковыряют никакими силами, разве если только убьют. Но вроде никто не собирается, и не дадут. «Потерпите пару минут», — кивнул лжегрюм. Действие зелья вот-вот закончится, но он обернулся к Флёр. «Это довольно неприятное зрелище, мисс. Я бы очень просил вас не смотреть». Он повернулся и удивленно посмотрел, как Снейп, уже отошедший от необычного зрелища, разбирается со своей группой поддержки. «Поттер, Гринджер, вам что, нужно повторять? Марш отсюда!» — приказал он подросткам, и те медленно направились к двери. «Побыстрее!» — голос Снейпа не предвещал им ничего хорошего. Флёр обернулась к Гермиона, но ее подруга смотрела только на Грюма, точнее, того, кого она видела таки под его личиной. «Я не могу распоряжаться иностранными студентами», — начал было Снейп, но Флёр успела посмотреть ему в глаза, и он вздрогнул. «Видеть, как тебя клюет Вейла в своей униформе, было удовольствием куда ниже среднего, птички из них те еще лапочки. Что она-то нашла в этом? Мерлин, этих девиц разбери». Стеклянный глаз скатился по столешнице на пол, и Барти отвернулся от гостей. Снейп ему, кажется, не был врагом, да и при девушке нет, он ничего не сделает. Не видя прекрасной девы, Крауч смог немного соображать. Кажется, для Снейпа появление детей скорее неприятный сюрприз. Но Поттер — мальчик Дамблдора. Конечно, он все это время вел себя не совсем ожидаемо, но Поттер может быть только ставленником директора, а значит, никаких дел со Снейпом. «Дементор бы побрал весь наш план», — мгновенно промелькнуло в голове у Барти, и он вскинул палочку. «Абли!» — мисс Делакур ахнула, увидев Барти без чужой личины. Она была права. Она видела, он правда симпатичный, и молодой. Ну, по сравнению с кстати, а зачем это он? Она бы ни за что не решилась так себя изуродовать. Какое же мужество для этого нужно? Укрывшийся под уникальным артефактом своего ученика, а потому никем так и не засеченный Флитвик, приготовился, но не успел. Возле дверей что-то щелкнуло. Псевдогрюм, точнее, теперь Барти Крауч-младший, схватился за щеку, а потом свалился на ковер, постепенно превращаясь в очаровательно пушистого, в меру зубастенького зверя, которого и увидел Снейп, повернувшийся назад, метать грозные взгляды в младшего братишечку, чтоб его, смысла уже не имело. Довольная физиономия Гарри Поттера подмигнула из-за двери и снова спряталась, едва увидев реакцию мисс Делакур. О, она все припомнит этому мальчишке. А пока она просто опустилась на пол рядом с прелестным зверьком, умоляюще смотрящим на нее блестящими глазками из масочки темной шерсти на морде. Какая прелесть! Умилилась она, нежно погладила енота по голове и вернулась в кресло, посадив зверька себе на колени. «Профессор Снейп, вы же поможете его расколдовать?» На Снейп посмотрели две пары глаз, уже помутневшим взглядом, енот, явно совершенно припухший от своего положения, и очень красивыми глазками, мисс Делакур, полная надежды, а также неизвестно еще каких умений. Кроме того, он спиной ощущал еще минимум пару взглядов, да весьма кстати осознал, что про Вейл читал явно недостаточно. «Придется разобраться с этим, мисс Делакур. Я не уверен в быстром результате, но сделаю все от меня зависящее. В конце концов, это и в моих интересах, кажется». А что еще он мог ответить? Самое главное, как он теперь будет объяснять директору пропажу профессора Зати после того, как он, Северус Снейп, зашел к тому в гости? И кто теперь, черт побери, будет вести Зати? Последнюю фразу он произнес вслух и довольно громко, потому что ответ на нее последовал откуда не ждали. Крышка здоровенного сундука, что мирно стоял в углу, поднялась, и из него вылез еще один грюм. Снейп сглотнул, а мисс Делакур почему-то взвизгнула, схватила енота и бросилась Снейпу за спину. Зато Флитвик наконец сориентировался и аккуратно спеленал свежеявленному грюму руки и на всякий случай ноги, при этом уложив на диванчик солдатиком. Снейп успел добавить ему силенца и даже понять, что это он зря погорячился. Проку от такого грюма было ноль. Освобожденный от немоты, но находящийся под прицелом палочек Снейпа, мисс Делакур и невидимого Флитвика грюм хотел уже смачно выругаться, но присутствие девушки его остановило. Все-таки не особо близко он в последние годы общался с женским полом, а уж с Вейлами. Очарование испуганной Вейлы подействовало на всех, только, конечно, в разной степени. «Ну и кто будет вести Зати, енот?» – прохрипел он. «Зачем вы Барти-то так, Барти? Барти Крауча?» – поразился Снейп. «Младшего?» – пустота у дверей сдавленно вздохнула. Снейп почувствовал, что у него подкашиваются ноги и что-то творится с головой. Мир, в котором был возможен альянс пожирателя Крауча-младшего и Аврора Грюма, существовать не мог. Крепкая девичья рука подхватила его и усадила туда же, на диванчик к Грюму. «Ты Аластер Грюм?» Единственное, что он мог спросить у него. Тот рассмеялся. Было чертовски приятно видеть этого пожирателя таким, почти до беспомощности растерянным. Однако другого мастера зелий под боком не имелось, да и не под боком тоже. «Клянусь не вредить жизни и здоровью никого из присутствующих», возвестил Грюм и повел своим протезом. «Видимых и не очень. Кто там еще? Вылезай уже. Посидим за общим столом переговоров. Эльфы, чаю дайте, что ли?» Продолжил он, едва освободившись от волшебных веревок. Снейп подозрительно покосился на открытый сундук. «Нет, больше нашего брата там нет», — ухмыльнулся Аластер. «Но если хочешь, могу закрыть. Я верно догадываюсь, что возвращение вот этого», — он кивнул на почти неприлично млеющего на коленях флер енота, — «в нормальный вид, дело не самое простое». Снейп кивнул и, наконец, собрался задать собственный вопрос. «Почему я должен верить тому, что ты, Аластер Грюм, а не очередной мой бывший коллега под оборотным? Да настоящий Грюм и разговаривать бы со мной не стал. И откуда взялся Барти? Он же покойник. Ты кто?» Грюм молча отстегнул деревянную ногу и вынул настоящий глаз, аккуратно положив его в наскоро трансфигурированный стакан с какой-то жидкостью. Флёр и Снейп передернулись. Возле стола наконец нарисовался профессор Чар. «Привет, Филиус, шпионская морда. Ты нынче за кого будешь? За него?» Кивнул он на Снейпа. Флитвик улыбнулся. «Интересно, интересно», протянул Грюм в ответ и обернулся к Снейпу. «Барти живее всех живых, это раз», просветил он его. «Не поверишь, благодаря кому? Нашему дорогому великому светлому», нахмурился Снейп. «Молодец, не догадался. Семья». Снейп нахмурился. «Старший Крауч не мог. Мать, но она оборотная, и последнее желание, начинаешь соображать. Но что он делает в школе? Он это он с кубком поработал». Снейп испытывал жгучее желание пожать бывшему однокашнику шею, да покрепче, а голова продолжала работать. «Директор», — предположил он и сам едва не ужаснулся, — «ты же дамблдоровский кадр, Я же помню, кто тебя вытаскивал. Не понравилось, значит, неблагодарная ты тварь, Снейп, но это как раз и неплохо. Что за игру вы ведете? Пока никакой особенно. Для начала разобраться с игрой дорогого, Грюм хмыкнул Альбуса, который, видимо, исключительно по-дружески поспособствовал моему проживанию вот там. Он кивнул на сундук, в качестве основы для оборотного. И если бы не мальчишка Крауч, был бы я одним сплошным вонючим пролежнем. Но эта история не для леди. И либо вы, мисс, покинете нас, предварительно приняв обет о неразглашении, либо разговор не состоится. А он, воскликнула Флёр, что будет с ним? Енот благодарно ткнулся мордочкой в сгиб девичьего локтя, а потом поднялся, сел и протянул лапы вверх. С ней Пегрюм еле сдержались, до того это выглядело уморительно, а уж когда енот схватился лапами за свою мохнатую голову. Обед, мисс, отсмеявшись, и оттого еще более строго сказал Снейп. Енот деловито закивал. Все остальные дружно фыркнули. Кому? Вам? Да хотя бы и ему, кивнул Грюм на Снейпа, поднимаясь, чтобы скрепить непреложный. Северус, не ожидавший ни такого приема, ни такого поведения от бывшего Аврора, снова ухватился за стол. Как только обед был принесен, профессор Флитвик, как лицо самое нейтральное, ввел всех в курс дела. Как он это видел, ему и 5 минут хватило. Флёр согласилась на то, чтобы выслушать историю Барти Крауча, а потом остаться в стороне. Иногда лучше знать меньше и спокойнее спать. В конце концов, у нее турнир, своих забот хватает. Единственное, что она предложила, это вывести его на свою родину. Семья его примет, если хорошо попросить. Третья сторона. Что же, возможно, нам стоит объединиться, решил Грюм и кратенько изложил то, до чего они дошли с Барти. Возрождать лорда? Снейп содрогнулся. Может, лучше его сразу. Крауч принес обед Дамблдору. Снейп уже открыл рот, чтобы выругаться, но, взглянув на мисс Делакур, закрыл. Надеюсь, отряд Авроров. Лицо Грюма словно раскололо усмешкой. Хорошие у лорда последователи. Сколько у тебя человек? Снейпу плевать было на мнение Аврора о его персоне. Тех, кто надежен, 5. А у меня все остальные бывшие коллеги, что, не желают больше ручку полукровки лизать, хотят жить спокойно, и чтобы семьям ничего не грозило. А нет, чтобы так сразу. Не помнишь, как все шло? Половину наших привели собственные отцы или матери. Одних, к темному, других, к светлому, продолжил Грюм. Снейп прокашлялся от неожиданности. И давно ты так? Да было где подумать о вечном. Грюм кивнул на сундук. Месяцы спокойствия, а у наших, годы без круция с порога. Даже так, под конец он совсем с катушек слетел, у Снейпа дернулась щека. Обезболивающие галлонами варить приходилось, когда добирался до котлов, и когда руки трястись переставали. Усовершенствовал, поди, не без того. Попробовать желаешь, а знаешь, пожалуй, что да. Старые раны, знаешь ли, ну спасибо за доверие. Просто у тебя нет вариантов, Снейп. Как и у тебя, и долго вы мериться собираетесь, поинтересовался Филиус Флитвик, снимая чары приватности. Мисс Делакур совершенно не нужно было слышать лишнее, и тут в дверь постучали, громко и весомо, а потом в нее ворвалась мисс Гринджер, ринулась было к Флёр, но увидела присутствующих и притормозила, неожиданно вспомнив про вежливость. «Извините, здравствуйте, можно мне, Флёр, кое-что сказать?» Гермиона переводила глаза со Снейпа на Грюма, потом на Флитвика и, наконец, на Флёр с енотом. «Уи, какая прелесть!» Едва не взвизгнула она и протянула руку, чтобы погладить. «Флёр», она повернулась к Снейпу и Флитвику, «мисс Делакур ждет мадам Максим, тут, за дверью». Пока присутствующие вспоминали, насколько хорошо у великанов со слухом, она склонилась к подруге и быстро-быстро зашептала. «Оказывается, она за тобой пошла и все время тут стояла на всякий случай. Я ей сказала, что мы иногда ходим к профессору, если что-то непонятно. У тебя возникли сложности с двойным щитом, но у меня нет сложностей. Будут. То есть пусть тогда у меня, ты понимаешь, что Грюм объясняет, а потом объясняешь мне. Но, иди». Флёр уже собиралась выйти, как почти в дверях ее остановил Снейп. «Ему, наверное, лучше будет остаться тут», — протянул он руку к Барти. Енот всеми лапами вцепился в девушку и помотал головой. «Ты уверен?» — наклонился к нему Северус. «Будешь жить в девичьей спальне, енотом». Зверек посмотрел на него как на врага народа, тяжело вздохнул. «О, какой прелестный фамильяр!» — грассируя, оценила енота мадам Максим. «Вы позволите?» — с ней ухмыльнулся. У енота на загривке поднялась шерсть. Пока мадам и мадмуазель, а потом и присоединившаяся к ним Грингер наглаживали енота и ворковали тому что-то по-французски, он просто стоял и улыбался. Он догадывался, что в руках широкой в кости мадам Барти быстро придет в себя. Так и случилось. Так что когда того передали ему с рук на руки, Флёр наконец тоже сообразила, кого собиралась притащить в скромную девичью спальню на три персоны. Енот выглядел вполне довольным и даже благодарным. То-то же, подумал с ней и понемногу потрепал того за шкирку. Енот блеснул глазками, но протестовать не стал и отправился на руках с ней в его апартаменты. Заклинание невидимости тот успел наложить аккурат перед тем, как миновать проход в зал, откуда возвращались поужинавшие студенты. «Все-таки в репутации ужаса подземелья есть огромная польза», — решил он, спокойно добравшись до своей комнаты и опустив енота Крауча на стол. «И что с тобой делать теперь?» — спросил он чисто риторически. Енот вздохнул и прикрыл глаза. «Придется звать Поттера». Зверек вздрогнул и протестующе застрекотал. «Хоть как придется, это его новый состав. В этой лохматой голове столько всего, ты не представляешь. Кстати, ты хорошо понимаешь речь?» Енот кивнул. «Как же тебя теперь звать? Не Барти же». Зверь забавно сел и явно задумался, а потом почесал задней лапой ухо. «Будешь кошка-грабитель?» «Нет, Длинно». «А, пусть будет Маска. Мы будем держать вас в курсе», — Аластер распрощался с хозяином комнат профессор Флитвик. «У нас еще много новенького для вас, но об этом, пожалуй, придется поговорить чуть позже. И не здесь, естественно. Только одно мне скажите, как вы избавились от портретов?» Грюм ухмыльнулся. «Постоянная бдительность», — рявкнул он так, что проходящие в дальнем конце коридора студентки подпрыгнули, а Флитвика едва не унесло. «Мда, весьма убедительно. Жаль, мне такое не повторить. Я годы работал на имидж», — неожиданно вкрадчиво мягко шепнул Грюм. Удивленным Флитвика он пока не видел и был не против восполнить этот пробел. «Кстати, по поводу чего мы встречались? По поводу поведения четвертого курса Гриффиндора, конечно же. А, кстати, чьей дурной тыковке пришла мысль, что спарить почти все их лекции со Слизерином будет хорошо?» Флитвик закашлялся. «Что, тоже ему? А есть разница?» «Нет, даже удобно, исходя из сегодняшних реалий. Аластер, вы же учились на Гриффиндоре. Я вас совершенно не узнаю. Шляпа предлагала мне Слизерин, но это между нами», — шепнул Грюм и наконец насладился зрелищем потрясенного Флитвика. Впрочем, тому было чем крыть. Удивительно. С Гарри Поттером было точно то же самое. Он потрепал Аластера по руке. «Вы найдете с мальчиком общий язык». И Флитвик наконец отправился к себе, задумываясь над тем, в каком направлении начинать работать над имиджем, чтобы избавиться хотя бы от десятка портретов рядом со своими комнатами. «Мисс Грингер, Гермиона». «Да, Виктор, вы говорили, у вас передо мной долг». «А да, вам что-то нужно? Вы пойдете со мной на рождественский бал?» «А так неожиданно». «Но хорошо, Виктор, конечно. Правда, я неважно танцую». «Я тоже не очень», — признался Крам. «Но обещаю не наступать вам на туфли». Гермиона еле сдерживала себя. Ее пригласили на бал. Хотелось рассказать всем, особенно Гарри. Гарри, а вдруг он хотел бы тоже пригласить ее? Но тогда он окажется в неловком положении. И ей неудобно будет, ведь если друг, надо выручать. И едва она увидела его в гостиной родного факультета, то сразу подхватила под руку и отвела в место поукромнее. Рядом с гостиной хватало переходов и довольно больших пустых ниш. «Гарри, меня пригласили на бал». Глава 15. Перед балом. «Мисс Грингер, Гермиона». «Да, Виктор, вы говорили, у вас передо мной долг». «А да, вам что-то нужно? Вы пойдете со мной на рождественский бал?» «А так неожиданно». «Но хорошо, Виктор, конечно. Правда, я неважно танцую». «Я тоже не очень», — признался Крам. «Но обещаю не наступать вам на туфли». Гермиона еле сдерживала себя. Ее пригласили на бал. Хотелось рассказать всем, особенно Гарри. Гарри, а вдруг он тоже хотел бы пригласить ее? Но тогда он окажется в неловком положении. И ей неудобно будет, ведь если друг, надо выручать. И едва она увидела его в гостиной родного факультета, то сразу подхватила под руку и отвела в место поукромнее. Рядом с гостиной хватало переходов и довольно больших пустых ниш. «Гарри, меня пригласили на бал. А я с кем пойду?» — вырвалось у Гарри от неожиданности. Конечно, их всех уже известили насчет бала, но эта весть прошла как-то совсем краем. Было много другого, интересного, важного, а думать про бал. «Ой!» — подруга прижала ладошки к щекам и стала выглядеть очень виновата. «Гарри, «Прости, я же не знала, что ты собирался пригласить меня». Гарри кивнул, по-прежнему растерянно. «Я как-то вообще про этот бал забыла, особенно со всеми нашими приключениями. Снейп, Грюм, который непонятно кто, Флёр. И если бы Виктор не пригласил, я сама очнулась бы, наверное, уже перед балом». Лучший друг понимающе кивал. «Ну слава богу, кажется, он не обижается». Гермиона хихикнула. «А этот новый состав – это нечто. Профессора вдвоем до сих пор не смогли отменить его действие. Как думаешь, это все надолго?» Гарри вздохнул. «И правда, были вопросы поинтереснее бала, вот как раз этот, он уж куда злободневнее. Так что подруга-то точно не виновата, а она ведь еще и прощения просит. Я тоже забыл, Гермиона. Так что с одной стороны хорошо, что ты напомнила, но с другой, как подумаю, что чемпионам обязательно открывать бал, это ж кошмар. Мало того, что кого-нибудь приглашать надо, так еще и танцевать придется. Ну говорят, танец способствует хорошему владению телом, а это немаловажно для дуэлинга. Ну и вообще в человеке все должно быть прекрасно. С шармбатонцами переобщалась, я понял. О, Гарри, ты не будешь против, если кто-нибудь из них составит тебе пару на бал? Если это кто-то сможет танцевать со мной при моем полном неумении, не жаловаться, что я наступаю ей на ноги, не претендовать на повышенное внимание. Думаю, Флёр согласится. Гарри припомнил личико, на котором появились и пропали черты гарпии, и содрогнулся. Может, не надо, Флёр, зато вы прекрасно сможете спокойно переговорить о турнире. Хотя бы время не зря пройдет. Думаешь, с этой стороны он даже и не думал смотреть. А ведь интересно, конечно. Седрик идет со своей подружкой Чанг, ты, с Флёр, я подтащу в общую компанию Крама. Будем перебирать ногами под полезные разговоры. Хм, звучит не так уж и плохо. Но откуда ты знаешь, кто с кем идет? Ты забыл, что я живу в комнате с Лавандой Браун? Удивилась Гермиона. Ну что, договорились, ты не против? Гарри снова молча кивнул. Отлично, я пошла к ним. Гермиону как ветром сдуло. Надо сказать, она правильно сделала, что поторопилась. Флёр поделилась с ней тем, что ее уже успели пригласить десяток раз. Идея подруги насчет Гарри Поттера ей очень понравилась. Это же просто прекрасно. Ты не представляешь, как вы с Гарри меня выручите. Ограничивающее вейловское обаяние зелье все еще не доработано, а идти с кем-то, она поморщилась, кто так реагирует, кто подрагивает или вообще трясется от прикосновений к тебе, это ужасно. А эти противные потные руки, просто кошмар. А на Гарри я совсем не действую, на него и на профессора Снейпа. Но не могу же я пригласить профессора, да и тебе бы это не понравилось, верно? Гермиона кивнула и задумалась. Пригласить на бал профессора было бы ого-го, чисто теоретически. На практике будет просто. Выгонит он с треском, но все-таки это было бы очень, очень смело. Совершенно по-гриффиндорски, пронеслось в голове. «Ну а я кто?» — ответила сама себе Грейнджер, но от дальнейших раздумий ее отвлекла подруга. «Дорогая, ты уверена, что Гарри действительно не против? Потому что я не хотела бы быть в тягость. Знаешь, это предпоследнее ощущение, которое девушке на балу хотелось бы испытать. А последнее?» — поинтересовалась Гермиона. «Ты не знаешь?» — поразилась Флёр. «Как будто я когда-то бывала на балах», — фыркнула Гермиона. «О, прости, последнее — это то, что ты никому не интересна и не нужна». «Да, это точно», — мисс Грейнджер вздохнула и ненадолго задумалась. «Но у нас с Гарри немного другие планы. Ты ведь замечала, что вам, чемпионам, не дают собираться вместе, по крайней мере, надолго. Ваши директора то тебя утаскивают, то Крама, да и деканы почему-то против того, чтобы мы общались. Точно, все время кто-нибудь приходит. Ты не спрашивала у мадам Максим, почему?» Флёр пожала плечами, изобразив пантомимой нечто вроде «смысла не имеет, все равно ничего не скажет». Новая подруга отлично понимала ее жесты, как и наоборот, по изменению лица Гермионы она поняла, что и та не спрашивала МакГонагаллу по той же точно причине. «А на балу мы будем держаться общей кучкой, меняться партнерами, если надо будет что-то обсудить дополнительно, так что наконец сможем спокойно все решить насчет второго тура». «Гермиона, ты просто умница», — воскликнула Флёр, обнимая и чмокая ее в щечку. «Как же я счастлива, что решилась поехать». Мисс Грейнджер смутилась, точнее, сделала вид. Она считала себя очень умной, конечно, но такое признание было очень, просто очень приятно. Теперь надо было как-то добраться до Седрика. В гостиной Когтеврана она бывала редко, а в кабинете профессора Флитвика Дикгори почти не появлялся, по крайней мере, она с ним за год с небольшим ученичества у профессора Чан столкнулась едва ли не пару раз. Чанг, ПССТ, симпатичная китаянка из Коктеврана удивленно уставилась на Гринджер. Услышать от этой девицы хулиганский посвист она никак не ожидала, но почему бы не отойти на пару слов. О Гринджере на Коктевране уже ходили слухи, и многие удивлялись, почему та не оказалась среди них, тем более что профессор Флитвик, декан, весьма благоволил к ней и даже, подумать только, назначил индивидуальные занятия, а потом и ученицей взял. Некоторые декана даже немного ревновали, чисто за его внимание, конечно. «Гринджер», — кивнула Чанг, когда Гермиона затащила ее в какую-то незаметную со стороны нишу. «Привет, Чанг, прости, что так, но нужна твоя помощь. Ты же с Дикгори на бал идешь, откуда слухи? Да или нет? Если нет, то с кем он идет? Или поклянись магией, что никому и никогда не передашь информацию. Поклясться магией, а непреложной тебе не дать, что тебе надо от Седрика. Извини, я ошиблась». Гермиона почти выскочила из ниши, как любопытство в Чанг все же победило, и она схватила ее за руку. «Клянусь своей магией, что информация, переданная мне сейчас Гермионой Гринджер, не пойдет дальше меня никакими способами». «Сойдет, сойдет», вздохнула Гермиона. «Хотя Дикгори, можно сказать, он в целом в курсе». «В курсе чего? Заговора чемпионов». У Чжоу загорелись глаза. Больше она пока никуда не торопилась. «Рассказывай. Сначала, что от тебя нужно? На балу притащить его поближе к нам всем и держаться вместе с чемпионами. Рядом. Иногда меняться парами, чтобы они друг с другом могли обсудить подробности второго тура». «А-а, ясно. Сделаю. Но я хочу про заговор». От волнения мисс Чанг начала пропускать слова, но и без них все было понятно. «Все просто. Никто из них не хочет рисковать жизнью, потому что если ты труп, то ни слава, ни деньги тебя не волнуют. И они решили объединиться. Кажется, я поняла теперь, почему Дурмстранг почти все время водит строем. Да и шармбатонцы», она усмехнулась. «Директора следят, точно. Я с вами». «Отлично», протянула ей руку Гермиона, и девушки обменялись не по-девичьи крепким рукопожатием. Встреча рук может сказать многое. Кто-то манерно протягивает пальчики, кто-то бросает вялую кисть, кто-то, наоборот, сжимает так, словно хочет размолоть все косточки. А есть просто честные ладошки, открытые к равным. «Ой, что это я? Вот занесло-то», подумала Гермиона и улыбнулась. Ладошка Чанг явно говорила в ее пользу. После утренней почты Хогвартс гудел. Рите Скитер бы определенно понравилось, ее статью едва не в лед разобрали на цитаты. «Для карьерного роста нужен не ум, а лояльность к власти, персичек, мотай на ус», радовались близнецы Уизли. «Серьезное лицо и строгий вид, не человек, а чопорность сама. Как жаль, что это все не подтвердит гарантии наличия ума», радовались за столом как тевронометкому портрету Крауча. «Ну, насчет ума это немного перебор, конечно, но, о, и по директорам прошлись, а я всегда знал, что Бэгмин, тот еще жук, ну надо же, драконы, умные драконы, а я всегда думала, что не могут такие волшебные звери совсем ничего не понимать. Да ладно, не так и много ума надо, достаточно просто зрения. Мне одной кажется, что после этой статьи твоему брату светит неплохое повышение», мурлыкнула Лаванда Браун, ласково беря Рона под локоток. «Не одной», подхватила его с другой стороны Потил, бросая хитрый взгляд на подругу. «Э, вы чего?» — слегка оторопел Уизли-младший. «Не тушуйся, братец», поддержали его близнецы. «Такие девушки и сразу две, в том-то и проблема. Ой, можем ли мы тебе помочь?» — почти в голос пропели однокурсницы. «Кого мне пригласить на бал?» — брякнул Рон и только потом понял, что сказал. «Лаванду, конечно», — спокойно ответила Парвати. «Я уже приглашена, но если бы ты успел раньше, я бы согласилась». Рон прокашлялся. Все это было слишком для него неожиданно. «Лаванда, пойдешь со мной?» — того, что Браун взвизгнет и повиснет у него на шее, он меньше всего ожидал, но было все же приятно, даже очень. И пусть француженки на него совсем не смотрит, Лаванда все же очень симпатичная девчонка. Хогвартс кипел, бурлил страстями и эмоциями, далеко не у всех школьников составление пар проходило легко и гладко, а кто-то так и не решался сделать первый шаг. Обстановка была достаточно нервной, но все это делало атмосферу приближающегося праздника только ярче. Бедняжка Флёр, сбегая с занятий и от контроля мадам Максим, изо всех сил пыталась научить Поттера хотя бы вальсу. Не то чтобы он был совсем неуклюжим, но движения для него были слишком непривычными, чужими. Впрочем, она быстро научилась отдыхать, ставя к нему в пару Гермиону и командуя ими обоими. Как ни странно, это оказалось куда проще, чем танцевать самой и при этом еще что-то объяснять. Гарри даже научился немного вести. Модные проспекты и журналы в конце концов почти перестали изымать даже с ней при МакГонагалл. Они делились этим друг с другом в учительской, уповая на то, что чем быстрее все разберутся, тем быстрее закончится это безумие. Снейп, правда, в качестве определения того, что происходит, шипел что-то невнятное, стараясь меньше артикулировать. У него-то дел было по горло и без бала, прежде всего по возвращению Барти Краучу человеческого облика. Причины было целых две. Во-первых, Грюм поставил ультиматум, что если его не сменит, на всех оставшихся его уроках ученики будут бегать строем, отжиматься, приседать и подтягиваться, на что-то еще он скоро будет совершенно не способен. Мол, Дамблдор его все равно не уволит. Во-вторых, надо было разбираться с тем, что пытается наворотить дорогой директор, а Грюм, хоть и сильно изменился за время, проведенное в сундуке, по-прежнему вызывал не самые лучшие чувства, хоть Северус умело это скрывал. В результате досталось, конечно, главным виновникам. А что, поделом? Поттер и Гриндджер содрогнулись и почти перестали заниматься домашними заданиями, бросив все силы на антидот. И наконец нашли проблему. Она оказалась в том, что новый состав как-то странно реагировал с оборотным, которое все время пил Крауч. А поскольку он варил его сам, пытались спрашивать и самого енота, но после нескольких букв, выведенных взятым в зубы карандашом, добились жуткой истерики бедного животного. Хотя и остальным было не сладко. Снейпу даже пришлось рассадить их всех по углам, выдав успокоительное. А потом еноту попался ежедневный пророк, с той самой статьей. Снейп прибежал на почти волчий вой, едва услышав его через дверь личной лаборатории и увидел енота, бьющегося головой о стенку. «Думаешь, это поможет?» – спросил он, не ожидая уже никакого ответа. Но енот ответил. Он посмотрел на него совершенно больными глазами и зарыдал. В дверь постучали. Северус ругнулся, схватил Барти и едва успел сунуть в зубастенькую пасть специальную енотову бутылочку с успокоительным, как дверь распахнулась. «О!» – только и смогла произнести Минерва МакГонагалл, глядя, как желчный, язвительный и злой Зельеварти тешкает на руках взрослого енота с сосочкой. «О, тебе тоже успокоительного, Минерва?» – раздраженно спросил он. «Пожалуй, не помешает». Железный декан Гриффиндора осторожно присела возле двери, придерживаясь рукой за косяк. Северус единым взмахом вымелся куда-то за стеллажи. К счастью, вернулся он уже без енота, с бокалом знакомого зелья. Она благодарно кивнула, выпила и вздохнула. «Может, ей показалось? Это всеобщее безумие. Северус, я хотела попросить тебя отдать всю макулатуру, собранную сегодня на уроке. Да ради Мерлина, забирай. Вот только заметь, что твоя трансфигурация была следующей парой». «Спасибо», — совершенно искренне произнесла Минерва. «Когда уже это все закончится? Тебе не кажется, что это риторический вопрос?» «Ну да, немного осталось. Почему бы тебе не изменить немного программу на эти дни?» С ней лихорадочно соображал, чем бы отвлечь коллегу от его питомца и чем загрузить профессорскую голову так, чтобы ей стало не до них. «Что ты имеешь в виду? Пусть трансфигурируют цветы там, украшения, бутоньерки», — он покрутил рукой. «Из чего? Какая разница? Если во время танца сверху вместо лепестков посыплются спички, вряд ли это кому-то понравится. Главное, что не вода и не навозные бомбы, и чтобы они не горели, конечно. Спички я имею в виду. А ты уже изменил программу?» «Практически нет. У меня, к счастью, есть вполне программный пятновыводитель, средство от прыщей, которое с небольшим усовершенствованием становится неплохим косметическим кремом, да и вообще много что сейчас пользуется популярностью. Например, антисглазный лак, а за ослабленный аналог зелья красоты многие готовы выучить всю годовую программу. Грех не использовать такую», — с ней усмехнулся краем рта, — «оказию. И ты позволишь им это? Дашь им зелье?» Минерва была потрясена. «Прости, но я должна рассказать директору». «Да ради Мерлина, он знает», — ахнула она, хватаясь за голову. «Если учесть, что на продвинутых зельях у меня варится ровно столько же антидотов, не вижу особой проблемы. Но, Северус, думаю, это куда безопаснее, чем они закажут это все сами экспресс с доставкой. За то, что сварено в моей лаборатории, я, По крайней мере, могу поручиться, что это не яд. Какой же ты творческий и нестандартный, спросил Снейп, и Минерва медленно осела назад, на быстро и невербально подставленный им стул. Знаешь, я бы попросила еще успокоительного с собой, и у тебя случайно нет. Она смутилась и покраснела. У Мастрильного, в другое время Снейп бы не преминул пройтись по ее сомнениям в собственных умственных способностях, но теперь он только покачал головой. Могу сварить, но не раньше, чем послезавтра. Сама понимаешь. Да-да, спасибо, Северус, я, пожалуй, пойду. Не забудь вот это, кипа модных журналов, журнальчиков, проспектов, рекламок перекочевала к ней прямо в руки. Иначе я спалю всех к чертям, а это же вроде как собственность учеников твоего факультета. Минерва, почти погребенная под этой собственностью, стиснула зубы, но потом ее взгляд упал на камин. Она глубоко выдохнула и сгрузила в него все, что было в ее руках, кроме, разумеется, флакончика с зельем. Снейп присвистнул про себя. О, как неожиданно. Могу я в следующий раз действовать так же? Да, рявкнула она. Можешь даже ничего не говорить. Или нет, можешь сказать, что это я так просила. Кто же и чем так довел бедную женщину? Не мог же я один, подумал Снейп, распрощавшись с коллегой. Но стоило ему пройти в лабораторию, где сидел Барти, как все остальное просто вылетело у него из головы. Енот сидел, мерно раскачиваясь, такой сгорбленный и несчастный, что казалось, бедное животное вот-вот помрет. Тьфу! Утешителем енотов и по совместительству бывших пожирателей снежной психикой я еще не был, шипел себе под нос Снейп, вылетая из подземелий на поиски хотя бы кого-то, но, к счастью, вспомнил про блокнот. Через несколько минут команда по спасению енота от депрессии в лице мисс Гринджер и мисс Делакур прибыла на исходную позицию. Флёр удалось успокоить Барти и даже разговорить. По крайней мере, с ней он сразу пошел на контакт, так что Снейп загрузил девушек заданием составления полного рецепта оборотного имени енота Крауча, как он теперь назвал это безобразие, и смог наконец заняться очередной пачкой эссе и тестов. Через пару часов он почти удовлетворенно хмыкнул. Морковка в виде драгоценного рецепта красоты перед мордами даже самых ослоподобных учеников и особенно учениц давала очень, очень неплохие результаты. Каждый год теперь раскручивать дорого директора на бал, Снейп представил лицо Дамблдора, если он выступит с таким предложением, и довольно зажмурился. «Профессор, он волнуется за папу», сообщила наконец Флёр. Ей каким-то неземным чудом удалось заставить енота взять в лапы карандаш. Писал он, конечно, медленно и ужасно, по одной букве, причем лучше всего получалось от чего-то правой задней лапой. Гермиона Гринджер даже пыталась понять, почему, но пока безрезультатно. Тщетные попытки возвращения Барти в его собственную форму привели один раз к почти катастрофическому удлинению его конечностей, да так, что он даже стоять толком не мог, пока не выпил антидот, вырастанию львиной гривы, почему-то, как у Гринджер, кудрявой и дважды, к облысению хвоста. Однако енот с маниакальным упорством записного мазохиста продолжал поглощать одно экспериментальное зелье за другим, благо отменять новые изменения оказалось не в пример проще. Стрясти полный рецепт они все-таки с него сумели, но результат получился снова не ахти. Разве что енот приобрел более умный вид и начал относительно неплохо писать передней лапой. Умотанный школьниками Грюм начал появляться в лаборатории по два раза на дню и в конце концов провозгласил, что он готов уже достать что угодно. Расчетливый Снейп блеснул глазами так, что Грюм, случайно поймав его взгляд, немного вздрогнул. Хорошо, что он Гарри в тот момент не видел, потому что когда Северус диктовал ему список, помешивая сразу в двух котлах, мальчишка его довольно старательно расширил и углубил. Так что когда Грюм прочитал сие творение, у него не то что глаз, протез чуть не задергался, и, конечно, старик понесся к Снейпу, выяснять отношения. Тот, пока читал список, несколько раз поменялся в лице, и спасла весь Хогвартс, а особенно Гарри Поттера только скромная аластерская фляжка и ее нескромное содержимое. Несомненным плюсом в этой ситуации оказалось то, что мужчины наконец начали понимать друг друга даже после приема антипохмельного, особенно после него. С самим Поттером решили провести воспитательную беседу с утра, так сказать, на свежую голову. Грюм Снейпу теперь совершенно искренне сочувствовал, и насчет Поттера, и по поводу всех остальных и всего остального. Северусу даже стало немного обидно и захотелось Грюма удивить, но пока он отложил эту мысль до каникул, будет время, тогда и займется. Пришлось признать, что Поттер на него все-таки не очень хорошо влияет. Ну что за мальчишество, право. После того, как Гарри помаялся под прицелом сердитых взглядов троих довольно строгих мужчин, попытался обосновать, а потом убрал все лишние из списка, правда, пару добавленных по его инициативе компонентов Северус все же оставил, повинился, дал слово, что больше так нагло тихушничать не будет, повинился еще раз, специально для Грюма. Наконец Снейп наконец задал самый важный, по его мнению, вопрос. «Гарри, что вы все-таки решили насчет второго тура? У нас еще полуторный тур вообще-то. Северус, ты вальс умеешь танцевать?» Грюм прокашлялся, скрывая смех, а Флитвик и скрывать не стал. «Да, Поттер умеет удивлять. Еще чего не хватало?» Разозлился Снейп, но тут же задумался. «А почему ты спрашиваешь, что, больше некому тебя научить?» «Нет, просто тебя я вас кое-кто пригласить хотел. Кто еще?» Снейп аж подскочил. «Кому могла прийти такая в высшей степени нелепая идея?» «Не могу сказать», — загадочно улыбнулся Гарри. «Я слово дал. Нас», — дошло наконец до Грюма, но Поттер уже выскользнул из кабинета. «Я, конечно, находчивый малый», — думал Гарри, торопясь на занятия, «но с этим придется что-то делать. Внимание Снейпа я от себя отвлек, но ведь теперь придется подговорить кого-то, чтоб его действительно пригласили, и не только его». И он начал перебирать в уме всех знакомых и не очень девочек, пока не понял, что девочки тут явно не помощники. Придется поговорить с деканом. Вставшее перед внутренним взором лицо МакГонагалл с поджатыми губами не вдохновляло, Гарри даже поежился. Пока он вспоминал всех более-менее подходящих дам в пиццастве школы, едва не промахнулся кабинетом. «Извините за опоздание, меня задержал профессор Грюм», — отрапортовал он, шаркнув ножкой. «Садитесь, Поттер», — сухо кивнула ему профессор Синистра. Гарри посмотрел на нее повнимательней. «Вроде ничего. Кстати, профессор Баблинг вроде тоже. О, есть еще мадам Пинс». И вместо карты звездного неба у него постепенно вырисовывалась карта прекрасных дам. В центре же листка стояло имя дорогого брата, а также Флитвика и Грюма. А нечего ему нотации читать. Гарри наконец закончил мечтать, взглянул на листок критически и начал судорожно переделывать задание на новом. Вот только этот не успел сложить, когда профессор астрономии одним движением палочки собрала работы. Поздним вечером того же дня Сириус Блэк получил письмо от сестры. Все бы ничего, но к нему нарцисса приложила тот самый выпуск ежедневного пророка, и Блэк узнал, во что влип его крестник. Окрестности аккуратнейшего, подстриженного словно по линеечке парка, огласил отчаянный собачий вой, и наутро в одной из люксовых палат при обходе не досчитались одного пациента, впрочем, вроде уже почти здорового. Через час от финансиста поступил отчет, что счет господина Малифлуа окончательно оплачен. Главный врач пожал плечами и отправил срочную весточку в далекую Англию. Заботливая сестра должна знать, что к чему. Письмо доверили не сове, а домовику. Глава 16. Баллы каникулы. Рита Скитер и Гермиона Грейнджер сидели в дальнем крыле замка в старом классе, который уже привыкли использовать для встреч. Погода давно не располагала к длительным прогулкам без теплой одежды, а стоило Гермионе выйти в гостиную в теплой мантии и сапожках, как Гарри тут же подхватывался и спрашивал, куда ее нужно проводить. Так что уединиться для чисто женского разговора для нее представляло определенную проблему. Пока она не нашла этот самый класс, конечно, женский разговор на сей раз был весьма непрост. Они решали, как бы Гермионе поаккуратнее оскандалиться, чтобы отвадить женихов, ну или хотя бы их большую часть, и при этом не потерять лицо, что осложняло поиск решения многократно. Мисс Гринджер очень амбициозная девочка, которая крутит мальчиками, как хочет пойдет. Гарри подстрахует, я думаю. Главное, не бросает тени на твой ум, даже наоборот. А может, не надо? Я как-то совсем не представляю себя этой сердцеедкой, а надо бы, дорогая, надо. Мисс Гринджер душераздирающе вздохнула, но особого эффекта на прожженную журналистку это не произвело. Хорошо, давай что-нибудь другое, предлагай же, ну, как назло, голова у Гермионы в этом направлении работать совершенно не хотела, да и не умела, в чем она честно Рите и призналась, а заодно и в том, что не представляет, что такое флирт и совершенно не умеет целоваться. Ну не могу же я писать читателям об этом твоем недостатке. Хотя фантазию все-таки надо развивать, дорогуша, надо. Пожалуй, я тебе помогу. Есть много разных видов поцелуев, но начнем мы, пожалуй, с мотылька. Гермиона во все глаза смотрела на вдохновленную мисс Скитер, которая явно знала предмет, а внутри нее боролись странные чувства. Зависть к этой опытной женщине, интерес и любопытство, обида, что это не с нее. Она прикусила краешек губы. «Что ты так на меня смотришь, дорогая? Я постараюсь описать, а твое дело – представить. Справишься?» Гермиона сглотнула и кивнула. «Представь легкое, невесомое прикосновение его губ к твоим или просто то, как вы делите на двоих одно дыхание, даже не касаясь друг друга. Бережно, нежно, осторожно. Что ты чувствуешь, о чем думаешь? А, не надо, я вижу. Нет, на сегодня с тебя достаточно. Хорошо, в следующий раз. Значит, на роковую маглокровку ты согласна, вот и молодец. Кстати, что у тебя с нарядом? А с украшениями? Как, чтоб после занятий была возле выхода из антиоперационной зоны?» Примерно в это же время в медицинском крыле Хогвартса собралось дамское общество, которое можно было бы назвать малым женским педсоветом. Дамы были слишком разными, чтобы тесно общаться всем вместе, но сегодня вечером компанию в лице профессоров Синистры, Баблинг, Вектор, а также мадам Помфри и мадам Пинс сплотил один незатейливый листочек со знакомым почти всем им почерком юного героя магической Британии. Ну и еще, конечно, чай с добавкой, весьма вкусной и довольно крепкой, за авторством милейшей Помоны Спраут, которая от участия в собрании все же отказалась, мотивируя это семейным положением. Мол, что с бабушки взять? Милые дамы, насчет того, что с бабушки взять нечего, как раз очень даже сомневались, особенно Баблинг, знакомая с коллегой на коротке, и были правы. Настоечка была непростой. Они разрумянились и расслабились, даже не допив по первой чашке, а в кабинете колдомедика создалась теплая, дружественная обстановка, и милых дам буквально накрыла атмосферой полного доверия. Однако дамы были ведьмами опытными и за шутками с порцией обычного чая переждали, пока волна схлынет, и только потом принялись за дело. Но помощь оценили. Позитивно. Значит, Флитвик, с ней Пегрюм. Трое. Маловато будет, деловито побарабанила пальчиками по столу мадам Вектор. Фактически один Снейп нормальный, но я его боюсь, добавила Аврора Синистра. Нас пятеро. Кстати, Трела не брать будем, или ей после второй бутылки Хереса все равно, совсем девочка спивается. Может, возьмем, думаешь, лучше будет? Септима всегда отличалась некоторым скептицизмом. Предлагаю тянуть жребий, то есть пишем три имени и две пустышки. Давайте три и три, я за Севиллу возьму. Хочешь два шанса сразу, обойдешься. Ну и ладно, есть другие предложения, а давайте попробуем. Шуршание кусочков пергамента, скрип перьев, звяканье стекла о края чашек тончайшего фарфора. Подлей еще, и мне. Ну все, кто первый тянет? Я. Нет, я. Что, еще один жребий? Перестаньте, что вы прямо как маленькие. О, разочарованно протянула Аврора, вздохнула и повертела перед остальными бумажкой с именем. У меня Флитвик, и что я буду с ним делать? На ручке и вальсировать. Не огорчайся, мне вообще никого не досталось, показала ей пустую бумажку Батшида. И они внимательно уставились на руку, тянущую следующий жребий. У меня Грюм, нахмурилась Поппи. О, в самый раз, дорогая, ты же колдомедик, он, раненый герой. Предлагаешь сразу на койку и лечить? Ой, ха-ха, ха-ха-ха, Авроре больше не наливать. Самая молодая, а пошлячка, фыркнула Поппи Помфри, но весьма, весьма благодушно. Кто-нибудь мне скажет, как танцевать с Флитвиком? А если взять зельице, увеличение, это надо к Снейпу идти. Я пас, вчера маккошку видела, какой она от него выходила. Как хотите, а я не пойду. Он на нее орал, ни чуточки. Дотяните уже кто-нибудь. Ирма, кто у тебя? Пустая. Септима, значит, тебе повезло. Ага, повезло. Этот Снейп даже именем, написанным на бумажке, спрятался, чтобы никто не вытащил. Зато руки-ноги на месте. И рост. А ты его еще пригласи. На танец обязательно. А вообще давай поменяемся. Филиус же такой душка. Нет, я не согласна. Как вы это себе представляете? Я буду вальсировать с ним на ручках, что ли? Пусть его трюк танцует. Ей все равно. О, Мордрит. Роланду не позвали. Она ж не простит. А кто ей расскажет? А, ты? Буду знать. Нет уж, не надо, я как-нибудь. Давай Флитвика мне, я передумала. А вообще, почему все тебе одной? Подумаешь, по жребию он ей достался. Да ты даже не тянула. Все, это Снейп, ты хочешь сказать? Может, еще скажешь, что мечта, а не кавалер? На, забери себе мою пустую, если не нравится. Вот еще, ах ты, достался кто получше, так ей еще и посочувствовать. Накал страстей постепенно рос, пока ведьмы вдрызг не разругались и каждая не решила, что судьба ее бала в ее руках и плевать на жребий. Заклинания и проклятия каждая из них знала весьма серьезные, и пользоваться ими все прекрасно умели. Поэтому по окончании дебатов они быстро оценили мудрость Поппи, собравшей всех у себя. Лекарственные зелья были рядом. Их действие еще немного подняло рейтинг зельевара, и никто почему-то не задумался, чем собственно его профессиональные навыки могут помочь на балу. Все это не замедлило с утра сказаться на Северусе Снипе, которому с завтрака пришлось делать фирменный вылет с низкого старта и виртуозно огибать препятствия, понятно, в виде кого. Пробраться в собственный кабинет тоже оказалось непростой задачей, возле его апартаментов маячила мисс Синистра с весьма красноречивым выражением лица, а в собственной комнате он имел короткую, но весьма содержательную беседу с одной ведьмой, которая теперь сидела на лацкане его мантии в виде симпатичной брошки, зеленого жучка, совсем как живого. Безумный день продолжался и грозил вылиться в нечто фееричное. Снейп смог слегка вздохнуть, когда Рита наконец посочувствовала ему, смилостивилась и благословила на что угодно при условии, что на бал он пойдет с брошкой, и наконец осталась в его комнатах, на новой, ей уже купленной к балу, мантии. Увы, стоило ему выйти, как к нему с двух сторон бросились мадам Трюк и профессор Вектор с мадам Пинс, сумевшие на удивление легко оттереть преподавателя полета в сторону. Записной шпион, однако, оказался ловче и сумел проскользнуть, бросив дамам, что ему срочно нужно посоветоваться с директором. Запыхавшийся с ней притворил за собой дверь кабинета директора и увидел там два изумленных лица, самого Альбуса и его верной сподвижницы. «Так, эта пара, кажется, уже сложилась», — подумал он и тут же услышал. «Ты еще можешь пригласить Минерву, Северус?» «Нет, ты слишком громко думаешь, мальчик мой. Увы, сам я не могу идти с ней. Как директор обязан составить пару коллеге, мадам Максим?» Представлять эту фееричную пару с Нейпу было некогда, на лестнице уже слышался торопливый перестук каблучков. «Минерва, окажи мне честь!» «Соглашайся, Минерва, спасай коллегу», усмехнулся в бороду Дамблдор. «Ну ладно», почти мяукнула та. «Но, Северус, ты уверен?» «Да», с необыкновенным жаром воскликнул тот, искренне надеясь, что уж она-то, как его бывшая учительница, точно не будет иметь на него никаких видов. И чтоб не приставала, выплыло откуда-то из глубин памяти, и раздался заливистый хохот Долохова. Но и на балу ему, конечно, покоя не было, Минерва спасала его сколько могла, пока не возмутилась, что ее уже давно пора бы усадить, покормить и напоить. Чем с ней и занялся, почти поминутно перехватываемый всеми остальными коллегами. К Каркарову они первое время подходить почему-то опасались. Он покосился на Флитвика. Тот подмигнул, и вскоре на его месте стоял весьма видный мужчина, очень похожий на молодого родственника Филиуса, не особо высокий, конечно, но уж никак не по пояс присутствующим дамам. Ближайшая к ним мисс Синистра моментально сменила вектор движения. Однако Филиус не мог обезвредить всех, поэтому Снейпу было совершенно не до Поттера и его компании, и оставалось только надеяться, что те не учудят ничего из ряда вон. К счастью, мечта сбылась. Чемпионы, объединившиеся под грозными взглядами своих директоров и деканов, танцевали и общались как ни в чем не бывало, и немногие, глядя на их беззаботный вид, понимали, что он как-то слегка чересчур беззаботный. На самом деле в команде шли уже денежные расчеты. Крам прикинул максимальный размер популяции русалок, исходя из опыта товарищей, пары добытых ими книг и объема воды в озере. Гермиона на салфетке тут же подсчитала, сколько понадобится мяса. Седрик прикинул, где его взять, и припомнил, почем они обычно покупали. Гарри, получивший от тети Петуньи обстоятельное письмо с отчетом о посещении ювелирных магазинов, салонов и лавок бижутерии, с фотографиями, оказался в центре внимания всех, особенно фотографии. Больше всего внимания, как ни странно, привлекла именно бижутерия. Решили заказать пару комплектов и отдать Краму для испытаний. Чжоу Чанг была в восхищении и тоже предложила свои услуги, например, по зачаровыванию магловских стекляшек. Ей это было любопытно как отличнице по чарам, да и задел на будущее, которое она связывала с артефакторикой, мог получиться очень даже интересным. Так что у них бал проходил весьма, весьма по-деловому. Золотая бронзовка хотела было полетать по залу, но внимание, оказываемое дамами ее, как бы это назвать, основному аэродрому, было столь навязчивым, что Рита предпочла не отвлекаться. Хотя внимание педколлектива относительно поровну разделилось в конечном итоге между ним и Каркаровым, их двоих все же было явно недостаточно. Тем более, когда явились и мадам Трюк, и Трелани. Настоящий Грюм не без удовольствия общался со своей дамой, в том числе на ее профессиональные темы. Поппи была в ударе, а после принесенной настоечки, да, той самой, у нее разговорились бы и рыцарские латы. Молодые люди из числа старшекурсников наконец сообразили, что им через полгода сдавать кое-кому экзамены, и Северус Снейп был спасен. Польщенные вниманием симпатичных юношей, от него уплывали, к огромному его облегчению, одна дама за другой. Даже Минерву попытался пригласить кто-то из барсуков, правда, она поклялась, что не в силах больше двигаться, и с ней побрел долгожданную свободу. Только когда в его сторону направилась Гермиона Грейнджер, увернуться не успел, или не захотел. Ему было о чем расспросить ее, а ей, что рассказать. Так что к концу бала все оказались довольными. Снейп, тем, что был проинформирован о решениях команды чемпионов и Поттера в частности, но более всего тем, что все закончилось. Гермиона, собственной смелостью, она таки потанцевала с профессором. Гарри, тем, что его подруга просто сияет от счастья и первой вложила ладонь в его руку, а танец потом получился сам по себе. Зря их, что ли, Флёр натаскивала. Сама Флёр танцевала, сколько хотела и с кем хотела, а от самых нежелательных кавалеров ее дружно прикрывали Гарри, Виктор и даже Седрик, да еще удалось найти общий язык и с его девушкой, почти такой же умной, как Гермиона, вот уже действительно чудесно. После молодежной части бала парни-чемпионы дружно проводили каждую из своих дам и дружески же расстались. Каркаров, конечно, пытался отвлечь Крама, но тот только плечами пожимал. Не мог же директор ходить за парнем по пятам. В тот чудесный вечер в Хогвартсе грустило только одно существо, сидящий в покоях Зельевара енот. Но что он мог поделать? Только вспоминать как можно точнее фамильный рецепт оборотного и думать, как он. Первым делом спросила мисс Делакур, явившись заниматься своим проектом в лабораторию сразу после сокращенного последнего дня занятий. «Хандрит», — коротко ответил с ней и жестом показал ей на новое место енота, на окне. Тот повернулся на знакомый голос и грустными глазами смотрел, как девушка идет к нему. «Барти, постарайся уже, а?» — попросила она. «Может быть, мисс, увезете его как фамильера к себе? На континенте ему было бы лучше всего». Флёр радостно закивала, а енот, наоборот, замотал отрицательно. «Ах да», — вспомнил Снейп, — «ты же поклялся. Ну вот что делать-то прикажешь теперь, а? Вместо тебя идти воскрешать лорда я не имею ни возможности, ни, сам понимаешь, желания. А енотом ты вряд ли что-то сделаешь. Кстати, как ты его искать-то собирался?» Енот что-то сердито застрекотал. «Он просит что-то, чтобы написать», — перевела Флёр. Как она ухитрялась понимать енотовы звуки, никто из них так и не понял, но и не до этого было. Есть переводчик с енотовского на человеческий, и слава Мерлину. Снейп же впервые был доволен расположением своего факультета, классов и лабораторий. Низкие потолки подземелья терпеть не могла директор Шермбатона, так что за Флёр или в компанию к ней она посылала своих учениц и учеников, которых радостно нейтрализовывали старшекурсники Слизерина. Пожалуй, после этого года не так и мало будет международных брачных соглашений. Флёр ее однокурсницы стали ценить еще больше, она и не думала их выдавать, а они, взглянув один раз, как она увлечена работой, с удовольствием шли общаться в гостиную, особенно когда там не было строгого декана. Там было гораздо теплее, а уж про веселье и интерес можно и не говорить. Со своей стороны, мисс Делакур тоже весьма ценила их, скажем так, ненавязчивость. Еще не хватало, чтобы ее застукали с енотом и чтобы о нем слухи поползли. Зверь схватил лапками карандаш, потер, словно тот казался ему грязным, и начал что-то выводить на старом черновике, высунув от старания язычок. Флёр склонилась над ним. Енот постепенно начал прикрывать глаза, пока не прибалдел окончательно. Снейп вздохнул и покашлял. Флёр с сияющими глазами схватила листок и сунула ему в руки. «Смотрите, он думает, что влияние может оказывать сама лаборатория и расположение дома». «Хм», — Снейп задумался. «По крайней мере, это что-то новенькое. Я думал о подобном, но как это поможет решить нашу проблему, Не вижу. Я, что ли, отправлюсь к Краучим варить это их оборотное? Да меня даже на порог не пустит. Грюм, как Аврор, с обыском нагрянет, к Краучу-старшему, да, его по службе сразу же к ответу призовут, и видели мы его.